Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 6. Чушь, сумасшествие, безумие. Отнюдь. Все не так уж и неправдоподобно, если спокойно, без паники и материалистической предвзятости осмыслить все, что с ним произошло. Итак, таинственное сборище тевтонской секты, светящаяся аномальщина в парке, посреди которой он на свою беду оказался. И не просто оказался, а прикоснулся к ней, пусть даже не руками, а дубинкой. Что еще магистр неоскинхедов, вырядившийся в форму гитлеровского офицера и с охапкой бумаг в руках, если верить подружке Хипаря, это было некое досье о Великой Отечественной войне, и горящие в ночи цифры, и еще на аллее парка, вызвавшие у Бурцева ассоциации с 1941 годом. Все произошло там, где в незапамятные времена возвышалось древнее сооружение. Большая башня Перехода, надо полагать, основание которой раскопали гитлеровцы. И ведь именно на этом самом месте Бурцев разнес демократизатором Малую Гиммлерскую башню, похищенную сектантами из музея. Вот и открылся портал, способный переносить человека не только в пространстве, но и во времени. Та девица из парка говорила, будто магистр собирается кого-то о чем-то предупредить. Теперь-то можно догадаться, кого и о чем. Если предположить, ну просто предположить, в порядке бреда, что некий посланец из будущего, знающий все нюансы неудачной для Германии военной кампании в России, сообщит обожаемому фюреру о предстоящих сражениях во всех подробностях. И если слова такого пророка будут приняты на веру, елки-палки, да ведь подробная информация стоит дороже всей шпионской сети вермахта. Она действительно способна изменить ход истории. Но главарь сектантов скинов в прошлое так и не попал. Вместо него туда отправился случайный хрононавт из ОМОН. Все сходится, кроме одного. Ведь по идее его, Василия Бурцева, тоже должно было забросить в 41-й. Так ведь и забросила, только не в 1941, а в 1241. Забыл, что ли, как собственноручно, вернее, собственно, ножно девятку на двойку случайно исправил? Забыл, что медиумы помощника магистра, ментальная мощь которых обеспечивала переход, даже глазом не моргнули? Вот и обживайся, в общем, теперь, Васек, в 13 веке. Захотелось звыть. Эх, правильно говорил Пацаев. Головой сначала надо думать, а уж потом действовать. Бурцев заставил себе шагнуть вперед, к возбужденной толпе. Да, дела. Местные аборигены казались сейчас пострашнее отмороженных скинов. Никогда раньше он не передвигал ноги с таким трудом. И дело вовсе не в липкой грязи, облепившей ОМОНовские берцы. Не только в ней, во всяком случае. С телег на Бурцева встревоженно поглядывали женщины и дети. А вот мужики у реки его пока не замечали. Когда люди стараются переорать друг друга, они редко замечают, что происходит вокруг. А ор над речушкой стоял поистине несусветный. «Хенрик Побожный! Хенрик Побожный!» С трудом разобрал Бурцев отдельные слова. «Ксия же, Вроцлав!» И язык похож на русский. Видать, братья-славяне глотки дерут. К болгарам, что ли, попал? Или нет? Скорее, к полякам. Да, точно к ним. Злополучная музейная башенка-то была из Польши, и если он что-нибудь в чем-нибудь понимает, то похищенный скинами экспонат представлял собой уменьшенную копию того самого сооружения, остатки которого лежат теперь вдоль дороги огромными выщербленными и вросшими в землю глыбами. Так, с Польши, значит, вот уж сюрприз. Особенно для того, кто по-польски ничего, кроме всяк рев, не знает. Даром, что в роду поляков не намного меньше, чем русских, если верить отцовским изысканиям. И вот тут произошло нечто. «Слава Генриху Благочестивому!» – провопил кто-то. «Слава сиятельному князю Вроцлаву!» У Бурцева перехватило дыхание. Это невероятно, но он начинал понимать кричавших. Теперь не было нужды напрягать слух, вычленяя отдельные слова и догадываясь о смысле остальных. Как такое возможно? Чем все это объяснить? Пробуждение генетической памяти? А, собственно, почему бы и нет? Кому известно, что происходит с человеком, угодившим в далекое прошлое? В прошлом он ведь не совсем тот человек, что был прежде. Точнее, позже. Тьфу, голова идет кругом. Фантастика. Вурцев решил не париться понапрасну и просто принять объяснение, которое показалось ему самым простым и логичным. Генетическая память так генетическая память. Ну надо же, он уже почти даже не ощущал забавного инородного акцента, будто сам всю жизнь говорил исключительно по-польски. Говорил, кстати, хорошая идея, не помешало бы проверить. Вурцев на всякий случай, мало ли что, прикрылся щитом и слегка похлопал резиновой дубинкой по спине ближайшего горлопана в простеньком крестьянском тулупе. Извлеченная из лужи РД-73 оставила на чужой спине отчетливые следы гуталинового цвета. Крестьянин не рассеялся, как подобает бесплотному призраку, лишний раз подтвердив реальность происходящего. Однако и на приглашение к беседе незнакомец не отреагировал. Слишком уж надрывался сердечный. Бурцев тряхнул крикуна за плечо. Хорошенько так тряхнул, украсив тулупчик незнакомца отпечатком грязной пятерни. Тот наконец-то изволил повернуться. Рыжие волосы, раскрасневшееся веснушчатое лицо. Туповатые, но и хитрющие вместе с тем глазенки. Щербатый рот, распахнутый в дурацкой улыбке. Ух и рожа. Улыбка, правда, уползла в разъявленную от удивления пасть, как только рыжий взглянул на Бурцева. Но не вписывался боец ОМОНа в местный колорит. Что поделать? Поневоле вспомнился непристойный анекдот об ОМОНовце, который поутру случайно увидел в зеркале себя, родимого, при полном вооружении и обгадился от страха. Сюрпризы ассоциативного мышления, однако. А мужичок тем временем менялся со скоростью хамелеона, почуявшего опасность. Шапка долой, спина в три погибели. Чего желает пан? А приятно, блин, когда тебя величают паном, да еще с таким подобострастием. Совсем не то, что полупрезрительное гражданин-начальник, которое приходится слышать от всяких уркаганов и дебоширов. Впрочем, куда больше Бурцева обрадовало другое. Понимает. Он их и в самом деле понимает. А вот разумеют ли они его? Кто этот Генрих, из-за которого здесь столько шума? У крестьянина челюсть отвисла чуть ли не до пупа. Мда, для членораздельного ответа такая варежка явно не годится. Бурцев повторил свой опрос еще раз, медленно и по слогам, без особой, впрочем, надежды на успех. Кто есть Генрих? Кремасы глубочайшего недоумения не покидало лицо поляка. Не понимает. Жаль. Не такая уж, оказывается, крутая штука. Это генетическая память. Раздействует только в одностороннем порядке. Бурцев уже решил махнуть на мужичка рукой, как вдруг прозвучал запоздалый ответ. Генрих благочестивый. Озадаченно забормотал поляк. Князь Вроцлава, властитель Силезии, сын Генриха Бородатого и добродетельной Едвиги, самый могущественный из всех польских князей. Пан Генрих собирает войска для защиты христианских земель. А мы его за это славим, как можем. Мы ведь всего-навсего мирные землепашцы, несчастные беженцы, спасающиеся от набега язычников. Воевать не обучены. Но если нужно воздать хвалу сиятельному князю, то это всегда пожалуйста. Бурцев попытался растормошить память. Увы, безуспешно. История Польши никогда не была его коньком. «И от каких таких язычников вы спасаетесь?» Задал он следующий вопрос. «Раз понимает его, отчего же не спрашивать-то?» «Известно от каких. От богопротивных татар, сынов Измайловых». Поляк закатил глаза и затараторил, как пописанному. «Народ сей выпущен из адовых пещер, на далеких островах нам на погибель, за грехи наши. Сами они, подобно диким зверям, и питаются человечиной, а кони их быстрые, не знают усталости, а доспехи прочны настолько, что...» «Достаточно, пока достаточно. Главное уже понятно. Генрих благочестивый, самый могущественный из польских князей. Значит, 100 пудов Польши. А татары, надо полагать, это татары-монголы, дорвавшиеся до старушки Европы. Какой нынче год?» Оборвал Бурцев говорливого собеседника. «Чего?» Глаза рыжего чуть не выкатились из орбит. «Год, спрашиваю, какой?» Так это, 1241 от Рождества Христова. Если пан угодно, 6749 от сотворения мира. Подумав немного, поляк добавил. Весна у нас нынче, март месяц. У микрофона был Махмутов Даниил.